Вопрос 310. Что страшнее в интимных отношениях? Психологическая или сексуальная несовместимость? Наш человек был в Париже. Там ему очень понравилось. Но однажды, идя по улице, он в сердцах плюнул. К нему тут же подошел полицейский. «Месье, с вас 200 франков штрафа. Вы нарушили общественный порядок. Оскорбили Париж и Францию своим плевком». «Как 200 франков? У меня всего 250». «Ничего не знаю. Платите штраф, иначе отведу вас в участок». Ему ничего не оставалось, как заплатить. Вернулся в Россию. Дома жена стала его расспрашивать. «Ну, как Париж? Эйфелева башня? Латинский квартал?» «О, кафе, рестораны?» «М-м-м. И парижанки. Все красивые?» «Эх, Вася, ну а обо мне ты хоть раз вспомнил?» — спросила жена чуть нервно. «Конечно, вспомнил, но это обошлось мне в 200 франков». Из невыдуманных рассказов. Конечно, сексуальная дисгармония разрушает семью. Но возникает она, как правило, не из-за каких-либо физиологических особенностей, а именно из-за психологической несовместимости. Технике секса научиться можно. Обрести же психологическую совместимость сложнее. Постарайтесь ответить на три вопроса. Что я собой представляю? Чего я хочу? Чего категорически не хочу? Беспристрастно оценить себя трудно. Но помните, удачный брак – это способность смотреть вместе в одном направлении, общие жизненные установки, общая шкала ценностей. Вряд ли совместимы два эгоиста. Каждый из них, конечно, начнет отстаивать свои интересы и требовать преимуществ для себя. Тяжело ужиться супругом, имеющим ярко выраженные черты лидера, когда каждый хочет во что бы то ни стало первенствовать и не способен уступать. Невероятно сложно ужиться правдивому и лживому. Конфликт неизбежен. Не найти взаимопонимания щедрому и скупому, общительному и замкнутому. Полюбить, конечно, можно человека и несовместимого с вами, но сохранить любовь реально только с совместимым. Пробный брак, который помогает друг друге разобраться, правильное решение проблем. Секс должен дополнять психологию, а не превалировать над ней. Чаще задавайтесь вопросом, что я дал любимому человеку, что сделал, чтобы ему со мной было легче, интереснее, теплее, чем без меня. Если найдете ответы, сохраните любовь, и пробный брак станет прочным супружеством. А как быть, когда все валится из рук? Когда развод неизбежен, сами себя вы считаете обреченными на неудачу, когда остаетесь один на один со своими грустными мыслями и готовы наложить на себя руки? Кто-то из древних сказал, что обреченными нужно считать не тех, кто разучился побеждать, а утративших способность к сопротивлению. Да, дело не в победе. Дело в желании жить и сохранять способность к сопротивлению. Я познакомился с молодой 20-летней женщиной. Стали переписываться. У нее был парень, она его любила, потом полностью в нем разочаровалась, забеременела от него, сделала аборт. Когда я приехал в отпуск, у нас была попытка половой связи, но ничего не вышло. Мы оба вообще ничего не почувствовали. У меня было такое ощущение, будто там, извините меня, безразмерная дыра. Мы решили, что это после аборта, ведь прошло всего 2 месяца, и, наверное, мышцы не успели обратно стянуться. У меня и возник вопрос к вам. Восстановится ли у моей будущей жены, а мы решили пожениться, размер половой щели, или она так и останется? Мы очень любим друг друга и, конечно же, друг друга не бросим, даже если размеры половой щели не восстановятся. Александр О., 21 год, курсант военного училища, город Рязань. Я уже говорил об анатомических особенностях половых органов женщины. Александр, можете успокоиться, все восстановится. Но на всякий случай, это никогда не помешает. Молодой женщине стоит посоветоваться с гинекологом.